Эмма. Неделей ранее. На улице тихо и пустынно. С темного неба падают крупные снежные хлопья. Перед домом припаркован красный Вольво. Я спускаюсь к машине, крепко держа Еспера за предплечье. Около кустов рододендрона останавливаюсь и вытираюсь о снег. Протираю лицо холодным белым снегом, убирая следы крови. Еспер тяжело дышит, как собака. Я достаю ключи и открываю машину. Делаю еще один удар электрошокером и запихиваю его на пассажирское сиденье. На этот раз он даже не стонет. Его лицо ничего не выражает, глаза тусклые, как камни. Кожаные сиденья потерты и пахнут конюшней. Впервые за несколько последних часов я позволяю себе расслабиться. Немного, чтобы тянущая боль в груди ушла. «Где мама?» Голос раздается с заднего сиденья. Я замираю от страха и удивления. Потом оборачиваюсь и встречаюсь с девочкой глазами. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Она явно только что проснулась. На лице нет страха, лишь одно любопытство. За ее спиной видны сумки в багажнике. «Маме пришлось пойти к врачу», — отвечаю я, заводя машину. «Мы с Еспером за тобой присмотрим». «Вильма», — шепчет Еспер, — «заткнись», — приказываю я ему и тыкаю в него электрошокером. Он дергается, голова падает вперед, слюна капает изо рта, но он молчит. «Еспер тоже заболел», — говорю я девочке. «Мы о нем позаботимся». В машине воцаряется тишина, я ожидала града вопросов и протестов, но она только сидит и смотрит на меня круглыми глазами. «Тебя зовут Вильма?» — спрашиваю я. Она сует большой палец в рот и вместо ответа смотрит в окно. «Сосать пальцы нехорошо, на них много микробов». Стараясь звучать мягче, говорю я. Наши глаза встречаются в зеркале заднего вида. «Меня зовут Эмма». Пару сотен метров мы едем в тишине. Из-за стресса я сворачиваю не на ту улицу. Дома кончаются, и вокруг нас только поля и леса. Не видно ни души. Я понятия не имею, где мы. «Я хочу к маме!» Внезапно вопит девочка. Я включаю радио и думаю. Сначала хочу повернуться и приказать ей заткнуться. Но прежде чем я успеваю это сделать, Еспер вдруг толкает меня в сторону и пытается ухватиться за руль. Каким-то образом ему удалось снять скотч с рук, потому что они свободны. Он пытается остановить машину, но я вдавливаю педаль газа, машина дергается вперед, слетает с дороги и врезается в березу. Шум от столкновения оглушает, и в салоне сразу пахнет горелой пластмассой. Еспер лежит у меня на коленях, уткнувшись головой в ветровое стекло. Все стекло — сплошная паутина из трещин. Я поворачиваюсь назад, девочка молчит и смотрит на меня во все глаза. Судя по всему, она не ранена. Я осторожно касаюсь шеи Еспера, ищу пульс, но ничего не чувствую. На приборную панель капает кровь из раны на лбу. В машине слышно лишь прерывистое дыхание Вильмы на заднем сиденье. Я трясу Еспера, он не реагирует. Делаю глубокий вдох, смотрю в окно, вокруг только снег. Я понимаю, что Еспера придется оставить. Нельзя ехать с ним дальше. Но не могу же я вот так бросить его на дороге. Я вглядываюсь в темноту. Вдали виднеется ящик с надписью «Песок». Вильма спокойно спит в моей постели, словно забыв, что случилось сегодня вечером. Мои воспоминания об аварии, о том, как я с трудом запихивала тело Еспера в ящик с песком, тоже успели поблекнуть. Потом мы поехали домой и припарковались рядом с больницей Дандерут, укутанный покрывалом из свежевыпавшего снега. Снег быстро засыпал и потрескавшееся ветровое стекло, скрыв следы аварии. Единственное, что она спросила по дороге в метро, это куда я дела Еспера. Я ответила, что ему тоже пришлось поехать к врачу. Не знаю, поверила мне девочка или нет, но она ничего не сказала, только кивнула. Ее бледное личико, как у фарфоровой куклы, круглые щечки, длинные темные ресницы, губки бантиком. Я глажу ее по щеке. Кожа гладкая и теплая. Красавица. Думаю я. Само совершенство. Настоящее чудо. Есть только одна проблема. Она не моя дочь. Мой ребенок мертв. Он погиб, так и не родившись. Я сплю рядом с ней в ту ночь. Пару раз я просыпаюсь от того, что она ворочается и пинает меня крепкими ножками. И снова у меня это ощущение, что я переживаю нечто волшебное. Дети действительно смысл жизни. Это хрупкое маленькое тело рядом со мной вмещает целый мир. И в этих бледно-голубых глазах светится истина. Может, мне оставить ее себе? Думаю я. Может, нам убежать вместе, начать новую жизнь там, где никто нас не знает. Может, она сможет стать моей. Вельма просыпается раньше меня. Когда я открываю глаза, она играет моими сережками, лежащими на тумбочке. Руки у нее белые, как мрамор. «Ты голодна?» Она не отвечает. «Подожди, я что-нибудь приготовлю». Я иду в кухню. В холодильнике пусто. Засохшая луковица и пачка заветрившегося масла. Смотрю в шкаф, тоже ничего. Ни хлопьев, ни печенья, ничего, что понравилось бы ребенку. В морозилке тоже пусто. А нет, на верхней полке что-то лежит. Я достаю упаковку мороженого, беру ложку и несу девочке. Вельма сидит на полу и ест мороженое. Мороженым перемазаны ее одежда и мой ковер, но я ее не ругаю. Она — само совершенство, думаю я, глядя на нее. Если бы только она была моей. Я иду в спальню, волосы растрепаны, глаза черные от размазавшейся туши, сосуды в глазах полопались, шеи и руки в пятнах крови. Я встаю под душ, намыливаюсь мылом и подставляю спину и плечи под горячую струю воды, смывая все липкое и грязное. В кухне гремит посуда, видимо, Вельма изучает новый дом. Надо пойти проверить, что она делает. В эту минуту раздается радостный крик из кухни. «Я нашла клад! Иди сюда!» Я вытираюсь и заворачиваюсь в полотенце, выхожу в кухню, Вельма буквально прыгает от радости. «Ты нашла клад?» — спрашиваю я. «Смотри!» Сначала я не понимаю, о чем она, но потом вижу пачки банкнот, грудой сваленные на полу. Опускаюсь на корточки и рассматриваю пачки, перетянутые красными резинками, и узнаю их. Это деньги, которые я унаследовала, те самые, которые исчезли, даже резинки те же самые. «Где ты их нашла?» — срывающимся голосом спрашиваю я. «Там!» — показывает девочка на узкую дверцу сбоку от плиты. «Я храню там формы для выпечки». Я не открывала этот шкафчик пару месяцев. Не помню, когда пользовалась противнем в последний раз. Это было в день нашей помолвки с Еспером, когда я делала канапе с сыром. Я нагибаюсь и заглядываю внутрь. Постепенно глаза привыкают к темноте, на дне шкафа лежат еще несколько пачек. Я достаю их, пересчитываю. Все деньги на месте. Дверца была открыта. Вельма качает головой, лицо у нее серьезное, но весь подбородок измазан мороженым. «Нет, я открыла ее, и там был клад». Я киваю, опускаюсь на холодный пол, пытаюсь понять, что произошло. Видимо, Еспер вернул деньги, но зачем он положил их в кухонный шкаф? Может, не хотел, чтобы я их нашла, но почему? Чтобы свести меня с ума? Я собираюсь было закрыть узкую дверцу, но замечаю, что там лежит что-то еще. Что-то похожее на поднос, прислоненный к стене. Протягиваю руку и трогаю предмет. Края у него деревянные. Осторожно вытаскиваю его на свет и кладу на пол. Пытаюсь понять. Это картина Рагнара Сандберга. Возвращаюсь в ванную. Встаю перед зеркалом, напрягаю память. Могла я сама положить деньги и картину в шкафчик и забыть про них? Что-то мелькает перед глазами. Темная кухня, тяжелая картина в руках. Я нагибаюсь к шкафу. Я что, схожу с ума? Я решаю, что мне все это приснилось. Думаю о маме, о том, что она так ничего мне не объяснила. Женщина в зеленой униформе треплет меня по плечу. Она молодая, совсем юная. На табличке написано, что ее зовут Сарая. «Эмма, как хорошо, что вы смогли так быстро приехать. Пойдемте, я покажу, где она лежит». Мы молча шли по коридору. За окном качались на ветру зеленые ветви деревьев. Рваные тучи неслись друг за другом по синему небу. Мы прошли что-то похожее на кухню. На круглом столике, покрытом клеенкой, стоял пластиковый горшок с увядшими нарциссами. Пахло кофе и едой, разогретой в микроволновке. Медсестра шла рядом бесшумно, но решительно. Она остановилась перед дверью и повернулась ко мне. «Прежде чем мы войдем, я должна вам сказать, что ваша мама подключена к аппарату искусственного дыхания. Он облегчает ей дыхание. Все эти трубки и приборы выглядят устрашающе, но ей не больно. Мы дали ей морфин, чтобы она не страдала, так что, скорее всего, она не в состоянии нормально общаться». «А меня она узнает?» Медсестра улыбнулась, то ли вопрос был глупый, то ли она просто пыталась быть вежливой. «Если проснется, то, конечно, узнает. Она в сознании, но, к сожалению, не в лучшей форме». Она не закончила фразу. «А касаться ее можно?» «Конечно, можно. Можете держать ее за руку, разговаривать с ней, целовать. Это ей не навредит. Но, как я уже сказала, не знаю, будет ли она в состоянии общаться. В последние дни у нее отказали почки и печень, и она очень слаба». В другом конце коридора показался пожилой человек, поддерживаемый медсестрой. Он волок за собой капельницу. Все это было похоже на последнее прибежище перед смертью. Белый коридор с натертым линолеумом и каталки из нержавеющей стали. Тишину нарушало только жужжание медицинских приборов. Медсестра открыла дверь. Я дотронулась до ее руки и задала мучивший меня вопрос. «А она придет в сознание?» «Это сложно сказать». Наши взгляды встретились. У женщины были карие глаза. Медсестра снова улыбнулась и бесшумно удалилась в своих белых больничных туфлях. Через несколько метров она обернулась и сказала: «Если понадоблюсь, я в комнате персонала». Я кивнула и вошла в комнату. Маму было не узнать. Все ее тело раздуло. Она всегда была полной, но на этот раз все было по-другому. Она вся набухла от воды. Натянутая кожа была почти прозрачной и мертвенно-бледной. Я испугалась, что она может лопнуть от моих прикосновений, как воздушный шар, наполненный водой. От нее тянулись разные трубки, и с легким шумом работал тот самый аппарат, накачивая легкие воздухом. Я была не готова к такому зрелищу. Я испытала шок. Учитывая наши с мамой холодные отношения, я думала, что останусь равнодушной, но ошибалась. Меня бросило в холодный пот, ноги тряслись, я упала на стол рядом с кроватью и зажмурилась, прячась от нахлынувших воспоминаний. Мы с мамой и папой наряжаем елку, украденную из парка Виттеберг. Мама лежит рядом со мной в моей кровати и сжимает меня в объятиях. Один из тех редких моментов любви и нежности, которые были для меня дороже всего на свете. Из ее рта несет табаком, а я не отваживаюсь повернуть лицо ни на миллиметр, переполненная благодарностью за эту внезапную близость. Мертвая, раздавленная синяя бабочка на полу среди сухих веток и осколков стекла. Я осторожно положила свою руку на мамину, стараясь не касаться сине-красных отметин. Она не отреагировала. Лицо тоже было раздуто. Непонятно, было закрыты ее глаза или открыты. Я разрыдалась. Слезы вдруг потекли у меня по щекам, и я даже не пыталась их утереть. «Воспаление поджелудочной железы и ожирение печени», — сказали врачи. Я спросила, вызвано ли оно алкоголизмом. Врач только кивнул, сказав, что это вполне вероятно. Они часто сталкиваются с такими последствиями злоупотребления алкоголем. Я наклонилась над мамой, прижалась щекой к ее груди, почувствовала, как она поднимается и опускается в такт шума респиратора. И внезапно я поняла, что хочу знать правду о себе, что у меня не будет другого шанса задать вопрос, который так давно не дает мне покоя. Я вытерла лицо краем покрывала и прокашлялась, сжала мамину руку и сказала, вглядываясь ей в лицо: — «Мама, это Эмма!» Никакой реакции. Я сильнее сжала. Кожа побелела под моими пальцами, а ногти оставили отметины в виде полумесяцев. Другой рукой я похлопала ее по лицу. «Мама, это Эмма!» Одно веко у нее дернулось. Не знаю, был ли это рефлекс, или она все-таки меня услышала. Я наклонилась вперед и прижалась губами к ее уху. «Мама, мне нужно знать!» Аппарат зашипел. Мама дернулась, словно от укуса. «Мама, ты должна мне сказать всю правду. Со мной что-то не так?»